Способность достигнута. Способность незаметность третий уровень стала незаметность четвертый уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость страху второй уровень стала сопротивляемость страху третий уровень. Способность достигнута. Способность автоматическое восстановление хитов первый уровень стала автоматическое восстановление хитов второй уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость страху третий уровень стала сопротивляемость страху четвертый уровень. Способность достигнута. Способность незаметность четвертый уровень стала незаметность пятый уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость страху четвертый уровень стала сопротивляемость страху пятый уровень. Голос небес привел меня в чувство. Или, возможно, это благодаря сопротивляемости страху, поднявшемуся, пока я дрожала. Я не знаю, как долго я пряталась. Судя по тому, сколько уровней я получила, это было очень долго. Я проверила, насколько сократилась стамина, но она почему-то и не думала сокращаться. Я сняла паутину со своего тела с помощью контроля паутины и поняла, что показатели паутины могут быть изменены, если воздействовать на них контролем паутины. Я уменьшила клейкость и сняла нити со своего тела. Медленно выползла из-под кучи паутины. Земляного дракона нигде не было видно. Я спасена.